место его заступил Меланхтон. Еще менее Лютера имел он призвание стоять во главе реформационной партии, особенно в ту тяжкую минуту, которая наступила для протестанства в 1946 году. Мир в Крепи развязал Карлу руки. Он мог теперь посвятить исключительное внимание делам церкви. В декабре 1945 года открылся собор в Триденте. Между тем император собирал войска, сносился с папою и готовился вооруженную рукою решить протестантский вопрос в Германии. Немецкие князья сначала не хотели верить этой грозящей им опасности. Только тогда, когда не было уже возможности сомневаться, когда было перехвачено письмо императора к католическим кантонам Швейцарии, обличавшее его замыслы, только тогда они начали готовиться к борьбе и издали протест свой. Император со своей стороны не скрывал уже своих намерений. Он наложил имперскую опалу на Филиппа Гессенского и курфюрста Саксонского Иоанна Фридриха. Бывшие члены Шмалькальденского союза готовились к войне, и надо сказать, что в эту минуту перевес был все-таки на их стороне, они превышали Карла силами, они даже могли не впустить его в Германию, ибо проходы Тироля были в их руках. Но в Совете Шмалькальденского союза не было согласия. Даже важнейшие союзники, Филипп Гессенский и курфюрст Саксонский, не ладили между собою. Последний надеялся, что все можно еще будет кончить мировою сделкою. А ландграф Гессенский требовал быстрого движения, и последствия показали, что он был прав. Один из лучших вождей немецких ландскнехтов, Шертлин фон Буртенбах, предложил даже поспешным движением на Регенсбург захватить там императора и соединить католических князей. И это движение, может быть, имело бы полный успех, если бы приняли предложение опытного вождя. Потом он предложил идти на Тироль, чтобы перехватить там шедшие на помощь императору войска из Италии, и на это предложение также не согласились. Себастьян Шертлин фон Буртенбах, 1496-1577 годы, немецкий полководец, предводитель ландскнехтов. Карл, между тем, стоял в Тироле. Он дал подойти итальянским войскам, папа прислал ему 10 тысяч, из Нидерландов также явились войска, и он начал военные действия. Первоначально выгоды были еще на стороне протестантов. Если бы тогда же они дали битву, победа, вероятно, осталась бы еще на их стороне. Но время было пропущено. Император вступил в Швабию, протестантская армия шла рядом с ним и не делала никаких попыток вступить в битву. Император стоял лагерем в Гингене, когда пришло известие, переменившее ход дела, об отпадении от протестанства Морица Саксонского. Он был сын Генриха Саксонского и перешел на сторону протестантов. Морец принадлежал к младшей линии саксонского дома. Это был ревностный протестант, талантливый молодой князь, на которого всего более протестанты возлагали свои надежды. Когда его родственник Иоанн Фридрих Саксонский пошел в общем ополчении на императора, он вдруг получил известие, что Морец от имени императора занял его земли и объявил себя на стороне последнего. Фридрих должен был поспешить в свои владения. Наемные войска скоро разбежались, испуганные города отозвали назад свои дружины, остался один ландграф Гессенский, который, разумеется, не мог держаться один, уехал в свои владения и там готовился к защите. Иоанн Фридрих, 1529-1595 годы, курфюрст Саксонский, 1547-1567, старший сын Иоанна Фридриха Великодушного, с 1567 в плену. Карл приступил к подчинению Западной и Южной Германии. Он действовал быстро и решительно. Ульрих Вюртембергский, некогда столь стремительный и деятельный, устарел и, опасаясь новых несчастий, смирился пред императором, заплатив ему огромную сумму и обещая служить ему. Города, на которые наиболее надеялись протестанты, сдавались один за другим, несмотря на то, что у них было множество запасов и огромные средства для обороны.